Сказка и смежные жанры. 1. Сказка и миф. Чтобы отграничить сказку от родственных ей жанров, нужно иметь какой-нибудь признак, по которому это отграничение производится. В качестве такого признака мы избираем тот, который был уловлен уже в самом начале научного рассмотрения сказки, а именно ее несбыточность. А отсюда и неверие в действительность рассказываемых в ней событий. Это не внешний, не случайный, а глубоко внутренний, органический признак ее. Соответственно, вся область народной прозы может быть разделена на два больших раздела. Рассказы, в которые не верят, сюда относятся все виды сказки, и рассказы, в действительность которых верят или верили. Это все другие жанры народной прозы. Какие же это жанры? Из жанров, в связи с которыми сказка изучалась, и которые, как можно полагать, предшествуют ее появлению, мы прежде всего должны остановиться на мифе. Отношение сказки к мифу представляет собой большую проблему, которая занимала нашу науку со времени ее возникновения и занимает ее по сегодняшний день. Мы здесь пока не коснемся вопроса, стоят ли сказка и миф друг с другом в генетической связи. Неопределенность представления о мифе привела в тупик так называемую мифологическую школу, утверждавшую непременное происхождение сказки от мифа. Для нас миф есть стадиально более раннее образование, чем сказка. Наиболее отсталые, наиболее архаические из всех известных нам народов в момент их открытия европейцами имели мифы, но не имели сказок в нашем понимании этого слова. Это и дает нам право утверждать, что миф есть стадиально более раннее образование, чем сказка. Сказка имеет развлекательное значение, миф – сакральное. Между тем, в науке по вопросу об отношении сказки к мифу царит величайший разнобой. Так немецкий ученый Бетте пишет: «Миф, предание, сказка, ученые понятия». В сущности, все три слова обозначают одно и то же – просто рассказ. Здесь грань между мифом и сказкой вообще стирается, и стирается принципиально. Вунд считает мифы первобытных народов сказками и создает для них особый термин – «Mythenmärchen». Рассказы, бытующие среди первобытных, называются то мифами, например, «Brinton», то сказками – «Cushing», то легендами – «Rand», то преданиями – «Boas», то другими обозначениями – «Traditions», «Stories». Такое положение не может быть терпимо. Мифами мы будем называть те рассказы первобытных народов, которые, может быть, и не выдаются за действительность. Это не всегда может быть утверждаемо или отрицаемо, так как тип мышления здесь иной, границы между вымыслом и действительностью полностью не осознаются, но которые признаются реальностью высшего порядка. Они обладают священным характером. У первобытных народов такие рассказы обладают религиозно-магическим значением. Они могут входить в состав обрядов или сопровождать их. Как обряды, так и мифы имеют целью воздействовать на природу. Рассказы о животных, например, должны вызвать удачу на охоте и ловле. Другие – воздействовать на погоду, вылечить от болезней. Они же представляют собой первобытную науку, попытку объяснить мир, происхождение Вселенной или отдельных частей ее – рек, гор, животных. Такие мифы называются этиологическими. Совершенно другое образование представляют собой мифы тех народов, которые уже знают богов – греки, скандинавы, индусы и другие. Примером может служить мифология античности. С появлением в человеческой культуре и в человеческом сознании богов миф становится рассказом о божествах или полубожествах. Античная мифология по богатству сюжетов, по красоте, глубине и гармоничности представляет собой одно из величайших достижений человеческой культуры. К сожалению, мифология эта у нас мало известна. Есть популярные изложения, но эти популярные изложения не могут заменить подлинников. Для того, чтобы дать некоторое представление об этой мифологии, а также лучше осветить вопрос об отличии сказки от мифа, я остановлюсь на одном образце, а именно на мифе об Орфее и Эвридике. Сюжет этого мифа перешел в европейскую культуру. Ему посвящена замечательная опера Глюка «Орфей и Эвридика». Миф этот греческий. Мы не знаем греческих текстов, не знаем, как этот миф рассказывали в народе. Упоминание о нем имеется у Эсхила, у Еврипида, в «Аргонавтах», он отражен в изобразительном искусстве. Лучше всего мы его знаем по римским литературным обработкам. Такие обработки есть в «Метаморфозах» Овидия и в «Георгиках» Вергилия. «Георгика» — дидактическое стихотворение о прелести земледелия. Напоминаю, что Данте в «Божественной комедии» именно Вергилия делает своим мудрым проводником по преисподней. Римские литературные обработки этого мифа должны быть признаны прекрасными и высокохудожественными. Я даю сводный пересказ из всех доступных мне источников. Орфей — певец. Его мать — муза Каллиопа, муза эпического пения. Отцом его иногда называют Аполлона. Аполлон подарил ему лиру. Когда он играл и пел, то слетались птицы, приплывали рыбы, прибегали лесные звери, даже деревья и скалы слушали его. Его жена — Наяда Эвридика. Наяды — обитательницы внутренних вод, ключей источников, рек, озер. Они соответствуют нашим русалкам, но, как правило, не губительные, а наоборот благодетельные существа. Они отличаются красотой и привлекательностью. Эвридика со своими подругами, нимфами и дриадами, гуляет по цветущему лугу. Нимфы — это дочери Зевса, они живут по Гомеру на горах, в рощах, на берегах озер и рек. Дриады живут на деревьях. Такие цветущие луга грекам представляются всегда особенно прекрасными. Природа Греции — море, долины и горы, каменистые и суровые, и потому зеленые луга — любимый пейзаж греков. Любимые цветы — нарциссы. Бог-пастух Аристей поражен красотой Эвридики и преследует ее. Она бежит и не замечает, как наступает на змею. Змея ее жалит, и она падает мертвая. Я цитирую Овидия. «Жена молодая, в сопровождении наяд по зеленому лугу блуждая, мертвую пала в пету, извленная зубом змеиным». Подруги, нимфы, наяды, дриады громко оплакивают ее. Это значит, что плачет вся природа. Плачет и Орфей. Он поет. Птицы, умные олени его слушают, Вергилий говорит. «Он пел о ней, когда вставало солнце, он пел о ней, когда солнце садилось». Но этим не вернуть любимой подруге. И вот он решает спуститься в преисподнюю, в царство теней, к владыке этого царства, мрачному богу Аиду и его супруге Персефоне. Он обращается к ним с песней. «Вот и хотел перенести его, неизмеримое горе. Долго, как муж, я боролся, но любовь разбивает мне сердце. Я не могу жить без Эвридики, и теперь я молю вас, ужасные святые божества, отдайте ее мне, любимую жену, отпустите ее и верните, ей слишком рано отцветшую жизнь. Но если это не может быть, примите и меня в число мертвецов, никогда без нее я не вернусь». И происходит чудо. Все плачут, плачут бескровные тени, мертвецы, даже по щекам ужасных, Эвменит, в волосах которых извиваются темно-синие змеи, потекли слезы. Аид и Персефона, не знавшие никогда жалости, теперь ее испытывают. Персефона призывает тени Эвридики. Это победа любви над смертью, жалости над бесстрастием. Но ставится условие. «Возьми ее, но знай, только если ты не взглянешь на ту, кто последует за тобой, только тогда она будет твоей». Если же ты слишком рано оглянешься, то ее не увидишь больше. Но мы уже знаем, что в фольклоре запрет нарушается. Овидий рассказывает о возвращении их так. Вот уж в молчании немом по наклонной взбираются оба, темной тропинкой крутой, беспросветную мглою покрытой. И уже были они от границы земной недалеко, но, убоясь, чтобы она не отстала, и в жажде увидеть взор обратил он любя, и тотчас супруга исчезла. У Вергилия Эвридика говорит: «И меня, твою несчастную супругу, и тебя, Орфей, погубило твое безрассудство. Вот уже меня призывает обратно беспощадный рок, и мои залитые слезами глаза уже снова застилает сон. Прощай! Великая ночь охватывает меня и уносит с собой». Я могу только протянуть к тебе мою бессильную руку, но я не могу больше быть твоей. Так кончается это повествование. Об Орфее имеется еще другой миф. Мы его касаться не будем. Орфей продолжает оплакивать свою любимую жену. Он не обращает внимания на женщин. За презрение к женщинам он растерзан Менадами. Это литературное произведение по своей фактуре. Совершенно ясно, что по существу перед нами не сказка, а миф, священный рассказ, в действительность которого верили. Греки верили в существование преисподней, верили в бога Аида и богиню Персефону, верили в существование наяд и нимф, страшных Эвменид. Миф об Орфее и Евридике был для них священной правдой. Мифы зарождаются уже в первобытном обществе. Кстати, миф, подобный античному мифу об Орфее и Евридике, имеется у североамериканских индейцев. Герой этого мифа не певец, а обыкновенный человек. Когда у него умирает жена, он совершает очистительное омовение и проникает живым в царство мертвых. Он благополучно, несмотря на различные препятствия, приводит свою жену обратно. Как я уже сказал, с проявлением в человеческом сознании и в человеческой культуре богов миф становится рассказом о божествах или полубожествах. Такова вся античная мифология. Мне нет необходимости упоминать такие мифы, как миф о Прометее, миф о похищении Зевсом Европы, миф об аргонавтах и так далее. По сюжетам, по композиции, по основным мотивам мифы могут совпадать с волшебной сказкой. Так, в составе мифа об аргонавтах имеются эпизоды, которые довольно точно соответствуют нашим сказкам, но представляют собой не сказку, а миф. Езона посылают в Колхиду за золотым руном, так же, как в наших сказках героя посылают за 39 земель за золотыми диковинками. Царь Эд готов уступить руно, если Язон предварительно выдержит испытание. Он должен вспахать поле двумя медноногими быками, извергающими огонь. Язон должен посеять зубы дракона, из которых сразу же вырастут ужасные войны, и всех он должен убить. В него влюбляется дочь Эта, Медея. Она ему помогает. Язон все выполняет и на своем судне бежит с ней. Царь тщетно пробует их догнать. Все это классическая волшебная сказка. Вспахать поле и прочее — трудные задачи. Медея — царевна-помощница, как во многих сказках. Наконец, добывание диковинки, добывание царевны, бегство и погоня — все это типично сказочные конструктивные мотивы. Но это не сказка, а священный миф, несмотря на все сходство композиционных схем. Современный фольклорист не может становиться только на формальную точку зрения. Эти мифы рассказывались отнюдь не с развлекательными целями, хотя сюжеты и были очень интересны. Мифы связаны с культами. Культы должны были воздействовать на божества, божества помогать людям. Разница между мифами и сказками есть. Следовательно, разница социальной функции. Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой. Миф есть рассказ религиозного порядка, сказка — эстетического. Миф есть более раннее образование, сказка — более позднее. Таким образом, миф и сказка отличаются не только сами по себе, сколько тем, как к ним относятся. Это значит, что фольклористика есть наука не только о сюжетах, текстах, но и о роли этих сюжетов в общественной жизни народов. 2. Быль, быличка, бывальщина. Рассказы религиозного содержания обращались в недавнем прошлом в народе, причем в довольно большом количестве и разного типа. В Западной Европе они обращаются по сегодняшний день. Можно ли считать такие рассказы мифами? Может быть, их надо считать сказками? По тому критерию, который был дан ранее, сказками их считать нельзя, так как они выдаются за действительность, и в их действительности бывают убеждены совершенно твердо. Их нельзя считать и мифами, так как речь идет не о божествах, почитание которых возведено в культ в государственной религии. Народ отличает их от сказки и называет «былями», «быличками», «бывальщиной». Эти названия говорят о том, что народ твердо верил в их реальность. Так же будем называть их и мы. Эти названия более удачны, чем принятое в западноевропейской науке расплывчатое название «Mythischen Sagen». Под «быличками» понимают рассказы, действующими лицами которых выступают лешие, водяные, полевики, дымовые, русалки, банники и так далее. То есть демонические существа, проявляющие на человеке свои сверхъестественные силы, добрые или злые. Рассказы о встречах с такими существами составляют содержание былей. Леший заводит старуху к себе и держит ее в няньках. Предметом этих рассказов может быть и сам человек, но не живой, естественный человек, а мертвец, привидение, упырь, оборотень и так далее. Им может быть и природа, но не та природа, с которой имеет дело человек в ежедневном обиходе и над которой он властвует, а природа, управляемая неведомыми силами, природа, перед которой он бессилен, но который пытается овладеть особыми колдовскими средствами. Сюда относятся, например, рассказы о цветении папоротника в Иванову ночь. Такие рассказы передаются не в целях эстетических, а с некоторым трепетом ужаса и таинственности, и народ никогда не называет их сказками. Правда, такие рассказы иногда включаются в собрание сказок, и сами по себе они ценный этнографический и фольклористический материал. Но это не сказки. Больше других такие материалы включает Дмитрий Николаевич Садовников, назвавший свой сборник «Сказки и предания Самарского края», 1884 год. Под преданиями Садовников понимал именно рассказы такого рода. Мы найдем их в сборниках Афанасьева, Анчукова, Зеленина, Карнауховой и других. Отнесение «быличек» к сказкам – одно из очень распространенных заблуждений. Когда Пушкин писал о сказке «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», то это означало, что Пушкин также относил эти рассказы к сказкам. Такая ошибка вполне понятна, так как в эпоху Пушкина еще не было дифференцированного понимания сказки. Ошибка эта совершается вплоть до наших дней. Она повторена и в курсе русского фольклора Юрия Матвеевича Соколова, который включает «былички» в сказки. Анализ «быличек» не входит в наши задачи. Не только сюжеты, но и происхождение, и способ исполнения, и поэтика совершенно иные. Настолько иные, что «быличка» должна быть выделена из области сказки и изучаться другими методами, чем сказка. Причисление ее к сказке является результатом малой изученности как сказки, так и смежных жанров, и не может быть поддерживаемо. Братья Гримм не считали «былички» сказками. Они не помещали их в свое собрание сказок, а дали им место в «Deutsche Sagen», назвав их не совсем удачно «Ortssagen», так как такого рода рассказы обычно точно локализованы. А Арне также не включил их в свой указатель сказок. Андреев добавляет к указателю Арне схему для будущего указателя рассказов типа «быличек». Сам Андреев, не совсем удачно, очевидно следуя Садовникову, называет их преданиями. Однако схема эта обнаруживает недостаточно четкое понимание жанра, так как наряду с рассказами о покойниках, чертях, ведьмах, леших, водяных, домовых и так далее, сюда предлагается включать рассказы о разбойниках, которые с нашей точки зрения сюда совсем не относятся, а также исторические предания, которые, как мы увидим, представляют собой другой жанр. В 1961 году вышел замечательный указатель, составленный финским ученым Лаури Симонсуури, под заглавием «Указатель типов и мотивов финских мифологических сказаний». Это очень точный и логически превосходно систематизированный указатель того, что мы называем «быличками» или, по терминологии Симонсуури, «мифологических сказаний». У нас этому жанру как собиратели, так и исследователи уделяют очень мало внимания. В Западной же Европе этот жанр усиленно изучается, и проблемы его изучения обсуждаются на международных конгрессах. В Финляндии собрано несколько тысяч текстов. В последние годы наши экспедиции, и в том числе студенческие, привезли новые и интересные материалы по этому, естественно, вымирающему жанру. Что это не сказка, это очевидно. Надо, однако, говорить, что здесь могут быть переходные, смежные, неясные случаи. Мы отделили «былички» от сказок по характеру действующих лиц, лешие, водяные, русалки и так далее, и по отношению к действительности, то есть по двум признакам сразу. Но признаки могут и не совпадать. Вера в изображаемые в этих рассказах существа может утратиться, а рассказ остаться, но остаться уже как чистый вымысел. Правда, такие случаи редки, так как с потерей веры обычно исчезает рассказ. Но все же такие случаи возможны, они есть, и тогда мы будем иметь промежуточные образования, и вопрос о жанровой принадлежности придется решать в каждом случае отдельно. Быль может превратиться и в анекдот, может превратиться и в сказку. Быличка, по своей социальной функции, есть рассказ религиозного содержания. Причем религия здесь еще живая, действующая, языческая. Сказка – рассказ чисто художественный, не имеющий в настоящее время никаких религиозных функций. Таким образом, мы видим, что до последнего времени даже в русской науке не было четких, дифференцированных представлений о жанрах русской народной прозы. Мы предлагаем выделить «былички» по признаку принадлежности их образов к дохристианской религии, не умершей к моменту исполнения рассказа, и по признаку веры в действительность передаваемых событий в особый жанр, отличный от сказки. Изучение поэтики и способы исполнения этого жанра также покажет коренные отличия его от сказки, а историческое изучение – его иное происхождение. 3. Легенда. От сказки необходимо отделить также легенду. Народ не имеет обозначения для этого жанра. Слово «легенда» не народное, а церковно-латинское. Латинская «легенда» представляет собой множественное число, причастие среднего рода, впоследствии неправильно воспринятое как слово единственного числа женского рода, буквальный перевод – то, что подлежит чтению. Как «быличка», так и легенды имеют своим содержанием верование, но «быличка» – живые остатки народной дохристианской религии, легенда – христианской. Персонажами легенды являются лица Ветхого и Нового Завета – Адам и Ева, Илья Пророк, Соломон, Христос и его апостолы, среди которых особой популярностью пользуются Петр и Иуда, а также многочисленные святые. Но действующими лицами легенды могут быть не только божественные существа христианской религии, ими могут оказаться и люди, но люди, совершившие какой-либо тяжкий грех против устоев христианской нравственности, что обычно приводит к наказанию, а затем к нравственному спасению и очищению таких грешников. Или же люди, взятые живыми на тот свет, на небеса, в ад и так далее. Легенда отличается от сказки не только своими действующими лицами, но и своим отношением к рассказываемому. Ее цель не развлекательная, нравоучительная. Легенда во многом близка к духовному стиху. От сказки она отличается и своим происхождением. Легенда, отражая христианскую религию, могла появиться только вместе с христианством, то есть сравнительно поздно. Если же выйти за пределы русского материала, то можно установить, что легенда возникает в системе единобожеских религий вообще. Так, наряду с христианскими легендами можно говорить о легендах мусульманских или буддийских. Русская легенда частично идет из Византии, откуда к нам пришло христианство. Многие из легенд имеют книжное происхождение и перекликаются с апокрифами. Все эти особенности легенды обуславливают и особую поэтику ее. Закономерности здесь иные, чем закономерности сказки. Правда, легенда иногда обнаруживает ту же композиционную систему, что и сказка. А сказки иногда не чужды бывают нравоучительные, благочестивые тенденции. Однако пристальное изучение сказки и столь же пристальное и детальное изучение легенды покажут, что мы здесь имеем разные образования. Афанасьев был совершенно прав, когда не помещал легенды в свое собрание сказок и выделил их в особое собрание «Народные русские легенды». Тем не менее, выделение легенд в особый жанр признается не всеми. Так, Аарне помещает их в свой каталог сюжетов сказок, называя их легендарными сказками, и предусматривает для них 100 номеров. Монографическое изучение отдельных сюжетов покажет, какие из них относятся к сказкам, какие к легендам, какие к другим жанрам. В качестве образца я остановлюсь на легенде о двух великих грешниках. Она была обстоятельно исследована Николаем Платоновичем Андреевым. Книга Андреева вышла из семинарской работы в Казанском университете под руководством профессора Петра Петровича Миндалева и была впоследствии расширена. Исследование выполнено по методам финской школы. Сюжет о двух великих грешниках был в то время известен в 43 вариантах, из которых 37 принадлежат славянским народам. Человек совершил какой-нибудь тяжкий грех. Грешник, в большинстве случаев разбойник, но есть и другие трактовки. В отдельных случаях этот сюжет перекликается с мифом об Эдипе. Не зная, что он делает, грешник убивает отца и женится на своей матери. Есть и такой случай, использованный Достоевским и известный по другим сюжетам. Причащаясь, грешник не глотает просфору, а выплевывает ее и стреляет в нее. Из просфоры течет кровь. В большинстве случаев он, однако, страшный разбойник, который убил 99 человек, грабил монастыри, воровал и так далее. В разбойнике вдруг пробуждается совесть. В большинстве случаев это происходит без всяких поводов. Но рассказчики очень разнообразно мотивируют такое пробуждение. Он, например, узнает, какая кара ждет его на том свете. Или как в страшной мести Гоголя он не может умереть, а смерть не приходит, а душа его мучится. Его смерть не берет, и земля не принимает. Иногда его преследуют страшные сны и так далее. В отчаянии он идет к какому-нибудь старцу или отшельнику, чтобы тот научил его, как отмолить грех. Обычно старец налагает на него эпитимью. Поливать обгорелую головешку до тех пор, пока она не прорастет, при этом головешка иногда вставляется в землю на горе, и воду надо доставать из реки, которая течет под горой, и ползти туда и обратно на коленях. Есть и другие формы эпитимьи, например, пасти стадо черных овец, пока они не побелеют, но данное встречается наиболее часто. Так в покаянии грешник проводит много лет, однако головешка не прорастает, но вот происходит следующее. Мимо него проезжает какой-нибудь еще больший грешник, и он убивает его. В этот момент головешка прорастает. Кто же этот второй, еще больший грешник? Адвокат, мироед, продавец табака, купец, кулак, поп? В белорусском варианте рассказывается так. Идет он и видит. Много-много народу на поле. Пашут, баранают. Тут надо прибавить, что дело происходит в день Пасхи, который считали самым большим праздником в году, и в этот день работать было нельзя. Цитирую дальше. «Что ж бы это значило, — думает он, — первый день Пасхи, так и святасть, что и пташки празднуют. Гнезд не вьют, а тут народ крещеный мучается». Подходя ближе, грешник видит, что воет надзиратель, ходит между работниками, кричит на них и погоняет их плеткой. Крестьяне плачут и жалуются, но воет, ревет, как окаянный, кнутом лупит. Грешник в сердцах берет камень, швыряет его в голову воита и раскраивает ему череп. За это убийство ему прощаются все предыдущие. Он, наконец, находит смерть, умирает тут же, и душа его спасается, или в момент убийства головешка прорастает. Белорусский вариант, пожалуй, один из наиболее сильных. Грешник спасается потому, что убивает другого, еще более великого грешника. Этот второй грешник всегда барин, помещик, купец, кулак, мироед, надсмотрщик и так далее. В украинских вариантах это управляющий имением, который палкой ударяет по могилам, чтобы даже умерших крепостных согнать на барщину. Есть и другие случаи, но данная форма преобладает. Исследование Андреева носит чисто формальный характер. Оно не касается идейного содержания этой сказки-легенды. Мысль ее довольно ясна. Убить крепостника — это не только не грех, а заслуга, за которую прощаются какие угодно самые страшные грехи. Эта мысль пробивается сквозь множество исконно крестьянских традиционных представлений о грехе, покаянии, спасении души на том свете. Этот сюжет не имеет мирового распространения. Он порожден русской жизнью с ее страшными формами крепостничества, с религиозными представлениями крестьянина и ростом возмущения и протеста, которые противоречат религиозным представлениям и, по существу, отменяют их, чего крестьянин тех времен, конечно же, еще не осознавал. Эту легенду в соединении с другой, о Божьем крестнике, использовал также Лев Николаевич Толстой. Здесь Божий крестник виновен в смерти человека и кается, поливая головешки. Мимо него трижды проезжает более великий грешник. Страшный разбойник, который поет веселые песни, и песни эти тем веселее, чем больше людей он убил. Но Божий крестник не убивает его, как в народной легенде, и у Некрасова, а поучает и наставляет на путь истины. Он уговаривает его не губить себя, переменить свою жизнь. Этот второй грешник кается и становится праведником. Так Толстой по-своему использует народный сюжет для проповеди своего учения о непротивлении злу насилием, чего в народной трактовке совсем нет. 4. Сказание-предание. По установленному ранее признаку к сказке не может быть причислен еще один жанр, часто с ней связываемый, жанр, который правильнее всего было бы назвать преданием или сказанием. Сюда мы отнесли бы рассказы, которые выдаются за историческую истину, а иногда и действительно ее отражают или содержат. Если легенда родственна духовным стихам, то предание в какой-то степени родственно историческим песням. Сказания — это рассказы, относящиеся к историческим местам или историческим личностям и событиям. Первые связаны с каким-нибудь городом, деревней, урочищем, озером, курганом и так далее. Одно из самых ярких художественных и типичных — сказание о потонувшем городе Китеже. Вторые связаны с историческими именами — Грозного, Петра, Разина, Пугачева, Суворова и так далее. Резкой грани между первыми и вторыми не проводится. Так есть предания, связанные с местами и лицами одновременно, повествующие об исторических событиях, о войнах с поляками, шведами, французами и другими. Однако в отнесении фольклорного материала к сказаниям все же надо быть очень осторожным. Выделение данного жанра произведено по признаку наличия в нем известной категории действующих лиц или по историческим названиям или событиям. Однако этот признак не всегда является решающим. Решающим является поэтика каждого жанра, а поэтика данного жанра изучена еще менее, чем поэтика других жанров. Так, наличие в рассказе имени Грозного еще не дает нам права принимать этот рассказ за действительно историческое предание. Поэтику сказки мы знаем лучше и отнесем подобные тексты к сказкам, несмотря на наличие в них исторического имени. Очевидно, многие из таких преданий или сказаний при ближайшем изучении смогут быть отнесены и к анекдотам. Тем не менее, выделение такого жанра необходимо с оговоркой, что теоретическое изучение его еще предстоит. Одна из самых ранних попыток теоретического определения данного жанра предпринята братьями Гримм в их предисловии к «Deutsche Sagen». Соответствующий раздел они озаглавили «Geschlechtliche Sagen» — «Исторические саги». Из сказанного вытекает, что исторических сказок в том смысле, в каком можно говорить об исторических песнях или исторических преданиях, быть не может. Правда, этот термин принят Эрной Васильевной Померанцевой в учебнике по русскому фольклору под редакцией Петра Григорьевича Богатырева. Но впоследствии она от этого термина и этого понятия отказалась. Образец. Аракчеев был очень суровый господин, собака. У его была чернокнижница, полюбовница, которая имела над ним власть. В своих книгах читала и знала все, что делается. Ее давно хотели убить, но с книгами не могли. Один раз книги украли и ее бросились убивать. Она за книги их нет, так и умерла. Аракчеев тогда все бросил, все дела, и убежал. Жанр этот очень многообразен и не только допускает, но и требует дальнейшего внутреннего подразделения. 5. Народная книга. Тесно связана со сказкой, но все же совершенно иной жанр представляет собой народная книга. Термин «народная книга» требует пояснения. В Западной Европе под этим подразумеваются печатные повести фольклорного происхождения, обработанные в форме романов. В Германии они появляются, начиная с XVI века. К ним относятся такие произведения, как «Фауст», «Фортунат», «Роберт Дьявол», «Прекрасная мелюзина» и тому подобные. Народная книга возникла как продукт городской культуры средних веков, когда печатный станок овладевает циркуляцией фольклорных эпических жанров и преобразует их во вкусе среднего сословия. Народная книга была и у нас, хотя термин этот для русских материалов не привился. Со времени Пыпина установился термин «повесть». Выросшая на почве фольклора народная книга перерастает в буржуазную повесть и дает начало роману. Источники ее чрезвычайно разнообразны, как разнообразны и сами народные книги. Они часто представляют собой продукт международных фольклорных связей и влияний. Так типичными народными книгами являются Яруслан Лазаревич, «Бова Королевич», «Мелюзина», «Петр», «Золотые ключи» и другие. Они сказочного происхождения, восточного и западного, но есть народные книги и иного происхождения. Состав их очень сложен. Они соприкасаются с житием, легендой, литературной повестью. Народная книга, возникшая на фольклорной основе, может возвратиться в фольклор и рассказываться как сказка. Лубочные сказки, издававшиеся у нас в довольно большом количестве в XVIII и в начале XIX века, по-видимому, в значительной доле могут быть отнесены к народным книгам. Народные книги выработали специфический для них язык, обладающий прекрасными литературными достоинствами, особый стиль, особые литературные приемы. Как язык, так и стиль их влияют и на народную сказку. Есть сказки, рассказанные книжным языком. Народные книги были у нас чрезвычайно популярны. Отождествление народной книги со сказкой – методическая ошибка, но такой же методической ошибкой будет и изучение народной книги вне сказки. Это смежные, родственные и перекрещивающиеся жанры, обладающие, однако, каждой своей внутренней спецификой, исторической судьбой и формой обращения. 6. Сказы. После революции в нашей науке появился новый научный термин – «сказ». О сущности и содержании этого термина много спорили. Современная жизнь настолько ярка, настолько богата историческими и иными событиями, что всякому, если он втянут в текущую жизнь, если он наделен наблюдательностью, любознательностью и хотя бы некоторой долей таланта рассказчика, есть что рассказать. Сюда относятся рассказы о виденном, слышанном и пережитом, о героике наших дней, о старой и новой жизни, рассказы о героях гражданской и Великой Отечественных войн, воспоминания о встречах с выдающимися деятелями нашей эпохи, а также и рассказы о всякого рода драматических событиях. Нужно ли все это записывать? Или, может быть, нужно записывать только сказки или былички о лешем или исторические предания о далеком прошлом? Совершенно очевидно, что такие рассказы должны и записываться, и изучаться, но, разумеется, только в том случае, если они интересны по своему содержанию и художественны по своей форме. Знаменитая вопленица Ирина Федосова рассказывала Барсову всю свою жизнь, и Барсов хорошо сделал, что это записал. Ее рассказ не менее ценен, чем ее причитание. Это глубоко художественный, правдивый, реалистический рассказ. Искусство рассказывания о виденном и пережитом всегда имелось в народе, но особое развитие получило после революции. Крупный сказочник советской эпохи Филипп Павлович Господарев рассказывал ленинградскому фольклористу Николаю Васильевичу Новикову много интереснейших эпизодов своей жизни. О детстве, о помещиках, о тюрьмах, о перенесенных им при царе репрессиях. Если бы Господарев учился, из него вышел бы крупный писатель-реалист. Я привел примеры автобиографических сказов, но область сказов, их формы и содержание гораздо шире. Они очень разнообразны. К сказкам они не относятся, не всегда они относятся и к фольклору. И тем не менее, те фольклористы, которые записывают и собирают такие рассказы, поступают правильно. Так, например, Мирер и Боровик собрали воспоминания и рассказы рабочих, которые были на площади Финляндского вокзала, когда в 1917 году Ленин приехал в Петроград. Саратовская фольклористка Татьяна Михайловна Акимова организовала экспедицию по следам дивизии Чапаева – и собрала целую книгу рассказов о нем, в которых иногда действительность смешана с художественным вымыслом, но которые всегда интересны со многих точек зрения. Слово «сказ» в русском языке может иметь несколько разных значений. От сказов, которые охарактеризованы здесь, надо отличать некоторые другие виды сказов. Например, существуют так называемые «тайные сказы рабочих Урала». Это полуфантастические или совсем фантастические рассказы горняков о встречах с горными духами, в реальность которых когда-то верили. В некоторых из подобных рассказов имеются реалистические прослойки. В них говорится о столкновениях горняков с предпринимателями. Такие сказы слышал Бажов. Он обработал их художественно в своей «Малахитовой шкатулке». В художественной литературе слово «сказ» было употреблено, например, Лесковым, который своему рассказу «Левша» дал подзаголовок «Сказ о тульском косом левше и остальной блохе». Употребляя это слово, Лесков хотел подчеркнуть народно-повествовательный характер этого сюжета. Таким образом, количество прозаических народных жанров довольно велико и разнообразно. Подводя итоги сказанному о жанрах, примыкающих к сказке, но все же отличающихся от нее, мы можем свести наше наблюдение к следующему, приводя по каждому жанру какой-нибудь яркий показательный пример. Миф об Орфее, «Быличка о Лешем», «Легенда о двух великих грешниках», «Предание о Пугачеве», «Народная книга о Яруслане Лазаревиче», «Сказ о Чапаеве». Этими жанрами, несомненно, далеко не исчерпывается область народной прозы, все, что обычно помещается в сказочных сборниках. Но, тем не менее, их выделение дает некоторые ориентиры, чтобы начать разбираться в этом сложном комплексе. Предложенное выделение жанров имеет тот недостаток, что оно в основном произведено по характерам героев, а не по внутренней структуре и поэтике жанров. Однако можно предположить, что изучение поэтики указанных здесь жанров до некоторой степени оправдает их выделение. Разумеется, будущее изучение внесет еще много изменений и уточнений. Необходимо оговорить, что произведенное здесь выделение сделано на русском материале и средствами русской терминологии. Мы не можем включаться в международную терминологию, так как этой международной терминологии еще нет. Так немецкое слово «саге» применимо ко всем установленным здесь жанрам, за исключением сказки. Кроме того, оно применяется к героическому эпосу. Словом «легенда» обозначаются также все выделенные здесь жанры. И кроме того, особенно в английском языке, этим словом часто обозначают античный миф. Русская терминология дает возможность более точных и дифференцированных обозначений. В обиходном языке и у нас говорят «легенда о Степане Разине» и так далее, но в научном языке такое смешение недопустимо. 7. Анекдот. Не совсем ясным с первого взгляда представляется отношение сказки к анекдоту. Сущность анекдота сводится к неожиданному остроумному концу краткого повествования. Структура анекдотов отнюдь не противоречит жанровым признакам сказки. А Арне включил анекдоты в своем указателе сказок в особую рубрику, и в этом случае принципиально он прав. Он выделяет такие рубрики, как анекдоты о пошехонцах, о супругах, о женщинах и девушках, о хитрецах, о попах и так далее. Однако же Арне ошибается, включая иногда очень длинные и сложные сюжеты, как, например, Никола Дуплинский или гость Терентий в число анекдотов. Повествования, помещаемые им под рубрикой «Анекдоты», несомненно, относятся к сказкам. Афанасьев точно так же включает в свое собрание народных сказок анекдоты под названием «Народные анекдоты». Афанасьев объединяет под номерами от 453 до 527 множество остроумных мелких рассказов. Однако краткость рассказа – очень относительный и неустойчивый признак – в более широком смысле к анекдотам могут быть отнесены более пространные рассказы, помещенные, например, Афанасьевым в его заветных сказках. В предисловии к этому изданию Афанасьев отметил их сверкающее остроумие и простодушие. Может быть поставлен вопрос о принадлежности к анекдотам не только сюжетов, относимых Аарне к анекдотам, таких как сказки о пошехонцах, обманутых супругах и так далее, и не только сказок типа «заветных», но и целого ряда других, которые могут быть сближаемы с анекдотами. Сюда относятся сказки о ловких ворах, о всякого рода надувательствах, о злых и неверных женах, о лентяях и так далее. Нет никаких оснований выделять из сказки всю область народного юмора. Такие рассказы могут быть объединены в особый вид сказок, обладающих специфической структурой. Здесь может возникнуть вопрос об отношении народного анекдота к литературному, но этот вопрос есть только частный вопрос о взаимоотношении книжной и народной литературы. В то же время анекдоты, устно передававшиеся в городской среде, в высших сословиях, несомненно, также заслуживают изучения. Смотри, например, собрание анекдотов у Пушкина. Хотя они не представляют собой фольклора в том смысле, в каком фольклор понимается нами сейчас. Однако выдвигаемая здесь точка зрения разделяется не всеми. Так, Никифоров в уже упомянутом введении к антологии Капицы пишет: «Анекдот, как таковой, отличен от сказки. Он всегда имеет цель только юмористическую». Далее Никифоров останавливается на фольклорных особенностях анекдота, но, как уже указано, они, на наш взгляд, не противоречат жанровым признакам сказки. Таким образом, в отличие от других рассмотренных здесь жанров, анекдоты могут относиться к области сказки, но есть анекдоты, которые нельзя причислять к таковым. Критерий здесь может быть социальным. Народные анекдоты, то есть анекдоты, возникающие и обращающиеся в крестьянской среде, представляют собой одну из форм бытовой сказки. Исторические и другие анекдоты, собранные и обращающиеся в городской среде, к сказкам никакого отношения не имеют.